Глава 30. Элиза медленно вошла в дом леди Хёрли, развязывая неловкими пальцами ленты маски и, наконец, сбрасывая домино. Ей очень хотелось спать, сильно, как никогда в жизни. «Миледи!» — торопливо подошел к ней Хобб, дворецкий леди Хёрли. «Добрый вечер!» — устало сказала Элиза. «Вы не могли бы прислать кого-нибудь ко мне в комнату с чашкой чая?» «Миледи, в гостиной миссис Бальфур». Элиза решила, что ослышалась. «Моя мать?» — Хобб кивнул. «Здесь, сейчас?» «В гостиной, миледи», — повторил дворецкий. «Когда она прибыла?» — спросила Элиза. У нее пересохло во рту. «Примерно в 7 часов вечера. Сейчас начало 12-го». «О, нет!» — слабым голосом простонала Элиза. Не зная ответов на все «почему» и «зачем», стоящие за визитом матери, она была абсолютно убеждена, что он не к добру. А то обстоятельство, что Элиза не смогла должным образом принять гостью, значительно ухудшало положение дел. «Я объяснил, что вы отправились на концерт и не знали точно, в какое время окажетесь дома. Но она настояла на том, чтобы дождаться вашего возвращения». «Боже правый!» Элиза на мгновение застыла, задавшись вопросом, что ради всего святого можно было бы сделать, чтобы хоть как-то сгладить столь несчастливое стечение обстоятельств. Она опустила взгляд на свое платье, зеленое с бронзовым отблеском. Может, мать не услышала ее голос и удастся тихонько прошмыгнуть в спальню, чтобы переодеться. «Элиза!» — донесся из гостиной окрик миссис Бальфур, и ноги сами, без участия Элизы, безропотно повлекли ее на этот призыв. Она помедлила у двери, сделала глубокий вдох и вошла. «Матушка, какой приятный сюрприз!» — воскликнула она жизнерадостно. Миссис Бальфур не встала, чтобы поприветствовать дочь. Она попивала чай, удобно расположившись на диване, но даже в такой позе выглядела устрашающе. «Уму непостижимо, как ей это удается», — подумала Элиза, но никто не смог бы оспорить грозное впечатление, производимое этой дамой. «Простите, что нас не было дома, и мы не смогли вас встретить. Мы...» «Садись!» перебила ее мать. Не имело никакого значения, что не находились в доме леди Хёрли, что миссис Бальфур была здесь лишь гостьей. Комната перешла в ее владение, как только она переступила порог. Элиза села на кушетку напротив и стиснула руки, сложив их на коленях. «Когда я получила твое письмо», — размеренно веско начала миссис Бальфур, «в котором ты заявляла, что собираешься жить в Бате сама по себе, у меня возникли сомнения». Естественно, Элиза это знала, все сомнения были пространно изложены в письмах. «Но я их отринула», — продолжила миссис Бальфур, вспомнив, что ты всю жизнь была паинькой, всегда поступала правильно, соблюдала приличие, знала свой долг и чтила семью. Я всегда могла на тебя рассчитывать. Мне никогда не приходилось беспокоиться на твой счет». «Я заикнулась была, Элиза». «Но принимать в своем доме печально известного развратника, раскатывать на фаэтоне у всех на виду, приехать в Лондон, как только закончился строгий траур, и кокетничать здесь с каждым встречным и поперечным джентльменом, чтобы твое имя трепали по всему городу, будто ты непристойная девка, а не Бальфур, не графиня. Выходит, мне следовало беспокоиться, Элиза». Она не повысила голос, такое было не в стиле миссис Бальфур. Эта леди умела отчитывать столь суровым и возмущенным тоном, что он действовал сильнее, чем крик. «Мама», — начала Элиза, — «вам не стоило прислушиваться к сплетням. Они выставляют все гораздо в худшем свете, чем есть на самом деле». «Хочешь сказать, что не посещала карточные притоны? Не остановилась в доме женщины, от которой за милю несет торгашеством?» — вопросила миссис Бальфур. «Где ты развлекалась этим вечером в платье, совершенно неподобающем для твоего положения вдовы на втором периоде траура?» Элиза не ответила. В таких обстоятельствах солгать значило бы совершить роковую ошибку. «Впрочем, неважно», — сказала миссис Бальфур. «По правде говоря, даже не имеет большого значения, что думаю я, хотя, признаться, я крайне разочарована. Важно, что думает высшее общество, что думает Сомерсет. Они сходятся в оценке тебя как смертельно непростительно фривольной особы. «Сомерсет?» — ошеломленно переспросила Элиза. «Он что, переписывался с ее матерью? Какое он имеет к этому отношение?» «Самое прямое, Элиза», — заявила миссис Бальфур, наклоняясь вперед. «Не сомневаюсь, в Бате тебя ожидает письмо от мистера Уолкота». «Я вынуждена добавить к череде твоих безответственных выходок еще и то обстоятельство, что ты не распорядилась пересылать свою корреспонденцию. К счастью, Сомерсет счел разумным на прошлой неделе написать твоему отцу и предупредить нас о том, что последует». «Что он написал?» — слабым голосом спросила Элиза. «Он написал, что, учитывая твое поведение в последнее время, не видит иного выбора, как отозвать твою долю в завещании. Он намеревается забрать все поместья, как только будут оформлены необходимые документы, и на это потребуется не более нескольких дней». «Но он не может так поступить», — запротестовала Элиза. «Уверяю тебя, может», — отрезала миссис Бальфур, и Элиза задалась вопросом, насколько ее гнев смягчается радостью возмездия. «Как недвусмысленно указано в завещании, толкование твоих действий полностью отдается на его усмотрение. И он истолковал их как предосудительные, в чем я с ним согласна». «Но он сказал, что не сделает этого», — пролепетала Элиза, обещал в обмен на... Она умолкла внезапно и со всей определенностью сообразив, что ничего не выгодает, если расскажет миссис Бальфур о происках Селвинов. Но поступок Сомерсета не имел никакого смысла. Он знал, что именно Элиза может сообщить миру о его родственниках, какой позор она возложит на его порог, произнеся лишь несколько слов. Когда они разговаривали в последний раз, он, казалось, решил во что бы то ни стало избежать таковых последствий. Что произошло? Что заставило его передумать? «Возможно, его заставило передумать бесчестие, грозящее его семье». Миссис Бальфур откинулась на спинку дивана. «Позволила себе расслабиться теперь, когда смертельный удар был нанесен. Невозможно повсюду разгуливать, не разлей вода, с каким-то мужчиной, как ты с Мелвиллом, часами развлекать его в уединении у себя дома и при этом не навлечь на свою голову осуждение самого прискорбного толка». «Я поеду в Харфилд», — сказала Элиза, и, моргая, обвела взглядом комнату, словно надеялась прочитать на стенах ответ. «Постараюсь его переубедить». «Нет, ты этого не сделаешь», — отчеканила миссис Бальфур. «Я сняла комнаты на Палтне. Ты переедешь туда со мной, а завтра мы вместе отправимся обратно в Бальфур. Маргарет поедет к Лавинии. Потом распорядишься, чтобы Перкинс упаковал и прислал пожитки из твоего дома». «Нет». «Нет», — миссис Бальфур моргнула. «Я не могу», — сказала Элиза. «Не можешь», — воззрилась на нее миссис Бальфур. Очевидно, ей не приходило в голову даже отдаленное предположение, что дочь не подчинится. По правде говоря, самой Элизе тоже. Она всегда подозревала, что если такой момент наступит, она капитулирует немедленно. «Элиза, я не считала необходимым объяснять, какую угрозу представляет твое поведение для репутации нашей семьи. Но, видимо, следовало». Миссис Бальфур снова наклонилась вперед, сощурилась. «Если пойдет молва, что Сомерсет отобрал у тебя поместье, и в свете проведают причину такого поступка, пятно бесчестия ляжет на всех нас. Теперь остается надеяться лишь на одно, что нам удастся сохранить случившееся в тайне и умолить Сомерсета молчать». «Нет, мама, это не единственное, на что я могу надеяться», — сказала Элиза. Миссис Бальфур раздула ноздри, и Элиза заторопилась продолжить, пока ее не перебили. «Ибо завтра я пойду на летнюю выставку. Там будет портрет Мелвилла, написанный моей рукой». Она выпалила признание без тени стыда, с одной лишь тихой гордостью, и прижала дрожащие пальцы к губам. Раньше ей казалось, что радость успеха испарилась, уничтоженная предательством Мелвилла, но, как выяснилось, не испарилась. Таилась до сего момента, но никуда не делась. «Элиза», — выдохнула миссис Бальфур, — «что ты натворила? Ты подписала его своим именем? Он анонимный». «До поры до времени», — прошептала миссис Бальфур, — «но рано или поздно словечко другое просочится, и тогда...» Она прижала ладонь ко лбу. «Я догадываюсь, что это выше вашего понимания, мама», — вздохнула Элиза. «Но я не могла упустить такую возможность». Миссис Бальфур послала ей ошеломленный взгляд, словно не узнавая собственную дочь. «Элиза, с каких пор ты решила, что твое удовольствие важнее долга перед семьей? Как ты могла подвергнуть опасности всех нас, саму себя? Вот что выше моего понимания», — проговорила она наконец. «У тебя есть братья, племянницы, племянники. Твой долг — соблюдать их интересы, как и свои собственные». «И я соблюдала», — воскликнула Элиза, — «10 долгих лет. Я дала вам огромную часть своей жизни, мама. Шла на любые жертвы, о которых вы меня просили, отказалась от всего. Я делала это ради семьи и никогда не жаловалась, но с меня довольна. Я хочу от жизни большего, чем исполнение долга». Она тяжело дышала. Мать и дочь теперь стояли друг напротив друга, хотя Элиза не помнила, когда они обе вскочили. «Ты думаешь, я не хотела большего?» — вопросила миссис Бальфур. «Твоя бабушка не хотела большего. Любая дама на этой улице не хотела большего для самой себя. Но нам это недоступно, и мы смирились». Элиза устремила на нее долгий взгляд. Ей не приходило в голову, что миссис Бальфур, когда бы то ни было, желала большего, чем жизнь, которую она ведет, жизнь, за которую она сражается каждый день. Неожиданно Элиза пожалела, что они не обращались к этой теме раньше, что им не представилась возможность поговорить с той же откровенно в иной, более мирный момент. Было бы интересно взглянуть на мать с новой стороны. Миссис Бальфур закрыла глаза, пытаясь успокоиться. «Все, чего я хочу, все, чего я всегда хотела, это наилучшие участи для моих детей», — произнесла она тихо. «Ты мне веришь?» Внезапно у Элизы перехватило горло. «Верю», — ответила она и услышала слезы в своем голосе. Она сказала правду. Какой бы властной, невыносимой и категоричной ни была миссис Бальфур, все ее поступки диктовались лишь одним — заботой о благе семьи. Элиза не всегда воспринимала ее воздействие как капкан. Можно было не задумываться, как правильно поступить, какое решение верно, ибо мать обязательно подскажет, что делать. Элиза могла бы просто передать свою волю в руки миссис Бальфур, позволить себе на нее опереться. И даже сейчас какая-то часть ее души страстно желала так и поступить. Подчиниться, вернуться в семью, которая примется попрекать ее, лепить по своему образу и подобию, помыкать ею, но и охранить закроет щитом. Это была бы мелкая и ничтожная жизнь, но более безопасная. «Завтра мы уедем в Бальфур», — заявила мать без тени сомнения в голосе, «а Маргарет отправится в Бетфордшир». Элиза сделала глубокий вдох. «Нет, мама», — сказала она, — «завтра я пойду на выставку. Это возможность, перспектива, какой у вас, видимо, никогда не было, и я намерена ею воспользоваться». Безопасная жизнь — не то, чего она хотела. Если у нее в любом случае отберут богатство, то она пустится в погоню за тем огоньком славы, который удастся поймать. Она сглотнула и добавила с еще большим трудом. «Это не значит, что я неблагодарна за все, чем вы пожертвовали ради меня. Мой выбор отличается от вашего не потому, что я его не уважаю. Если ты так поступишь, я никогда тебя не прощу», — прошептала миссис Бальфур. Элиза зажмурилась, собирая все свои силы. «Я должна, мама. Надеюсь, когда-нибудь вы поймете». «В таком случае нам больше нечего сказать друг другу», — проронила миссис Бальфур и покинула комнату, оставив Элизу в полном одиночестве.